Глава 13. В доме под номером 36 медленно перемигиваются лампочки, освещая людей, склонившихся над уголовными делами. В коридорах измученные лица, припухшие веки, зевающие рты. 5 утра. После истории с ножом я больше не смог уснуть. Из самых глубин моего существа снова доносятся голоса, стараются успокоить, утешить. Сюзанна все чаще говорит со мной. Но когда я пытаюсь нарисовать в памяти ее лицо, на нем всегда то выражение ужаса, что исказило черты обеих моих девочек за миг до того, как их сбила машина. Голоса стали навязчивыми, донимают, преследуют. Передо мной протоколы вскрытия, отчеты энтомологов и токсикологов. Чудовищное препарирование жизни. Рядом 2 толстенных кирпича о малярии и о переносчиках инфекции. Страничек, посвященных жизни тессеранов, меньше, чем тех, где говорится об их смерти. Маленькая кучка фотографий. Снимки церкви, послания. Крупный план раздвинутой раны, занятых делом личинок. Завтрак полицейского, обычное дело. А время идет. Вы теперь разговариваете сами с собой? Я вздрогнул, обернулся. Сибирский. Что там на часах? 9:30. Лейтенант явился свежевыбритым, но круги под глазами за короткую ночь не исчезли. Я рассуждал вслух. Он показал на мою левую руку. Знал бы я, что ремесло настолько опасное, еще подумал бы, стоит ли связываться. «Консервная банка», — объяснил я, поглаживая корочку. Вечером мне звонила Дель Пьеро, она... Знаю, я был рядом. Наши анафилесы нерезистентны. Уже хорошо. Но успокаиваться рано. Вспомни, что говорил Дьямон. Так что там с ульями? Он разом помрачнел. Пчеловодов в окрестностях 2 десятка. Вчера пытался всех обзвонить, но толку чуть, ничего определенного. Самая большая проблема в том, что покупают у пасечников неочищенный и непроцеженный мед очень многие. Он полностью сохраняет витамины и минеральные соли. Он отличный антисептик, и, по словам профессионалов, самое лучшее для здоровья – выпивать каждое утро стакан мочи, заедая его 3 ложками необработанного меда. Проверять не стану, поверю им на слово. Сибирский развернул на столе карту Парижского региона, усеянную красными точками. К сожалению, как раз на этой неделе медоношение в самом разгаре, прибавил он. Почти все пчеловоды с утра до ночи заняты по горло, и я мало с кем мог связаться. Сейчас попробую еще. Я нашел на карте Иссиле-Мулино и увидел там 2 отметины в радиусе 15 километров. Со и Вьерьер-Ле-Бюйсон. До этих тебе удалось дозвониться? Нет. И там автоответчик. Ладно, с этим завязывай. «Сам туда съезжу», — сказал я, отлепившись от стула. «А ты пока погуляй по интернету. Поищи, нельзя ли где раздобыть не вполне обычных тварей, типа опасных пауков, богомолов, ядовитых насекомых. Разузнай насчет мест обмена ими. Обшарь весь Париж и выясни, где и когда встречаются любители этих мерзостей. Возьми себе в помощь Санчеса и Мадисона. Да мы могли бы и ульями заняться. У вас наверняка и без того дел полно. Я ткнул пальцем в карту. Здесь в каждом городе по церкви. Убийца выбрал ту, что в Иссиле-Мулино, зная, что ее реставрируют. Стало быть, можно войти через боковую дверь и спокойно выстроить свою мизансцену. Думаю, он и живет неподалеку. И как нарочно мы находим 2 пасеки, меньше, чем в 20 километрах от места преступления. Я сложил бумажки в стопку. Последний раз я был в Варьере вместе с Сюзанной, задолго до рождения Элоизы. Очень люблю этот городок, да и проветриться мне совершенно необходимо. Я закрыл почтовый ящик, выключил компьютер, взял ключи от машины и прибавил напоследок: тебе не раз доводилось читать протоколы и криминологические исследования, и ты знаешь, что организованные убийцы, а в особенности те из них, у кого расстройства личности особенно глубоки, избегают лишних поездок. Примечание. Организованные, расчетливые, серийные убийцы, у которых есть четкий план действий по выслеживанию и убийству жертвы, способные держать свои желания под контролем и скрыть все улики, которые могут привести к их поимке. Организованные убийцы носят «маску нормальности» в кавычках, имеют нормальный или даже выше среднего интеллект, относительно хорошо адаптированы в социуме, но имеют глубокие расстройства личности. Конец примечания. Они очень задолго до того, как начать действовать, запасают пищу, врезают в двери дополнительные замки, изолируют комнаты. Всякий раз, выходя из дому, убийца рискует. Во-первых, потому что остается без прикрытия. Во-вторых, его отсутствие может постучаться сосед. Жертва догадается, что сторож отлучился, и начнет орать или колотить в стены. И еще, убийцу терзает страх, не упустил ли чего. Я не ошибаюсь? Нет, все верно. Тогда пошли дальше. Калипсо Брас из лаборатории П3 рассказала мне, что мед очень быстро теряет способность привлекать комаров. Если это имеет значение, надо ежедневно брать свежий. А стало быть, нашему человеку с насекомыми приходилось по крайней мере раз в день покидать свое логово. И он ездил на ближайшую пасеку, то есть, если он живет рядом с Исси, на одну из этих двух. Городок Верьер-Ле-Буисон, укрывшийся в объятиях долины у подножия холмов, дотянул свои старые укрепления и зеленые аллеи до прозрачных вод Бьевра. Уголок Прованса рядом с Парижем, похожий на все средневековые городки, где тенистым утром можно забыть о черноте шин и завываниях клаксонов. Больше 20 лет прошло, а вдоль улиц плывут те же запахи. А это что? О, Сюзанна, маленькая гончарная лавочка, где ты купила вазу с шишкой под самой ручкой. Видишь, ее особая примета, — сказала ты, — ее милый недостаток. Эта ваза. Куда она подевалась? Безобидные осколки жизни внезапно рассыпаются рвущими душу фейерверками. Чем дальше мы друг от друга во времени, любимые мои, тем мучительнее мне вас недостает. Пасека Роя вон Барта забралась по холмам и плато выше колокольни. Тихое, уютное пристанище, беспредельный простор для пчел. Единственная граница — там, где темно-голубое небо улеглось на сине-зеленые вершины леса. Когда я вошел в дом, звякнул колокольчик. Худенькая женщина с длинными седыми волосами подняла голову от коробок, куда складывала пустые стеклянные банки, и на меня уставились два больших глаза. «Мадам Вон Барт?» Она зачерпнула из ведра ладонями прозрачного холодка, плеснула себе в лицо, покрытое тонкими морщинками, вытерла. «Извините». «Да, я мадам Вон Барт. Чем могу помочь?» Я объяснил, в чем дело. «Ищу одного человека, который каждый день покупал свежий необработанный мед». Она откинула назад чуть влажные волосы, запахла срезанными цветами. «У нас огромное количество клиентов, которые покупают необработанный мед, я знаю. Но постарайтесь вспомнить, сделайте усилие, потому что этот человек явно замешан в деле об убийстве». Она прижала к губам тощие руки. «Не может быть». «Человеку, о котором я спрашиваю, должно быть от 25 до 40 лет. Он приходил ежедневно, в течение 2 недель, но со вчерашнего или позавчерашнего дня не появлялся. Скорее всего, он крепкого сложения, вероятно, у него есть какая-то физическая особенность, может быть, изъян на лице». «Это описание никого вам не напоминает?» Теперь мадам фон Барт рассматривала свои обширные владения, простиравшиеся за большим окном. «Физическая особенность, говорите? Знаете, а ведь был один тип такой необычный. Хотя нет, необычный, не совсем верное слово, я бы сказала, не такой, как все. Мы с мужем называли его между собой «Человек-солнце». «Человек-солнце?» — переспросил я, уставившись на нее. Она затолкала в угол доверху заполненную коробку и снова повернулась ко мне. «Извините, да, Человек-солнце. Впервые он у нас появился около 3 недель назад. В костюме пчеловода. Куртка, штаны, сапоги, защитные перчатки и даже сетка. Сказал, что хочет купить непроцеженный мед и прополис. Готов хорошо заплатить, если заберет их сам». «Что? В полном облачении пчеловода? И вас это не удивило?» «Еще как удивило! Можете себе представить?» Я даже спросила, зачем это ему? И оказалось, что у него аллергия на солнечный свет, что он не может выйти из дому в дневное время, не укрывшись с головы до ног. Редкая болезнь. Он ее назвал «Херодерма пигмент». Что-то такое. У меня не было оснований ему не верить. Примечание. «Херодерма пигментосум». «Ксеродерма пигментная». От греческого «херос» — сухой, «дерма» — кожа, и латинского «пигментум» — краска. Редкое врожденное хроническое заболевание кожи, при котором отмечается повышенная чувствительность кожи к ультрафиолетовым лучам. Проявляется в раннем возрасте, 2-3 года, и постепенно прогрессирует. Конец примечания. Я почувствовал себя бессильным, как растение в горшке, задвинутое в дальний угол подвала. Он приходил сюда открыто, при свете дня, и все же инкогнито. «Значит, вы ни разу не видели его лица?» «Да я и квадратного сантиметра его кожи не видела. Не скажу даже, белый он или черный». Она обвела меня быстрым взглядом из-под широкого выпуклого лба. «А вот сложен он в точности, как вы. Рост в обуви приблизительно 1,85 м, широкие плечи. Крепкий парень с низким, очень низким голосом, как у Рэя Чарльза». Примечание. Рэй Чарльз. Полное имя Рэй Чарльз Робинсон. Рэй Чарльз Робинсон. 1930-2004 годы. Американский слепой музыкант. Автор более 70 студийных альбомов. Один из известнейших в мире исполнителей музыки в стилях соул, джаз и ритм-н-блюз. Обладатель 17 премий Грэмми. Конец примечания. Записываю в блокнот главное. Шариковая ручка почти протыкает бумагу. В костюме пчеловода. Вот сволочь. Назовите мне точную дату его первого появления. У меня должно быть отмечено, минутку. Ушла за прилавок, поискала. Вот чеки. Примерно по 500 граммов меда и по 300 прополиса каждый день около 11 часов, начиная со 2 июля. Обвожу дату на календарике красным. Думаю, он платил вам наличными? Да. и у вас нет ни адреса, ни имени, ни образцов его почерка? Ровно ничего. А прополис — это что такое? Она показывает на ряды баночек с кремами и желатиновыми капсулами на полках. Смолистое вещество, которое пчелы собирают с почек и коры некоторых деревьев, а потом добавляют в него собственные ферменты. Пчелы используют его для того, чтобы укреплять улей, замазывать трещины, стерилизовать ячейки сот перед тем, как матка отложит туда яйца. Чистый прополис люди принимают для укрепления иммунной системы. Наносят на кожу для быстрого заживления всяких мелких болячек, смешанный с отварами или настойками растений для лечения ревматизма. Волдыри от комариных укусов им можно лечить? Разумеется. Сам по себе след от укуса пропадает на пятый день. С прополисом он исчезнет уже на второй. Я прошелся вдоль стеллажей, изучая наклейки на баночках. Процентный состав того или другого снадобья, фармацевтические предписания. 300 граммов в день, даже если наносить прополис на все тело, все-таки многовато, да? Слишком много. Обычно на день хватает нескольких граммов. Но прополис долго хранится. Может быть, этот тип понемножку делает запасы на зиму или держит лавку. Откуда мне знать? А если нет? Если он употребляет его ежедневно, на что он может израсходовать эти 300 граммов? Она вернулась к прерванному занятию, принялась складывать банки в коробки, по-прежнему стоя лицом ко мне. Не представляю. Когда-то прополис использовали и для других целей, но это было давно и не стоит и... Стоит. Мне это очень интересно. Она выпрямилась, встала, завела руки за спину, лицо с высокими скулами напряглось. «Извините, поясницу схватила». «Бывает. Ничего, я вас не тороплю». Она рухнула на плетеный стул. «Прополис известен своими антисептическими и анестезирующими свойствами. Это очень сильное средство, превосходящее даже новокаин. Во времена фараонов, поскольку он препятствует разложению тела, его применяли для бальзамирования при изготовлении мумий. Позже нагретым прополисом заливали раны во время зимних войн. Остывая, он действовал как стерильная повязка и не только препятствовал попаданию в раны инфекции, но и останавливал кровь. Летом этим способом воспользоваться трудно, поскольку под первыми же лучами солнца прополис растает и начнется кровотечение. Сердце выбивало у меня в груди барабанную дробь. Прополис. Человек солнца. Человек с насекомыми. Убийца точно покупал его не для того, чтобы защититься от бактерий, и уж тем более защитить организм своих жертв. Тогда для чего? Чтобы ускорить процесс, чтобы быстрее пропадали следы от комариных укусов? Наверное, но не только. 300 граммов ежедневно слишком много. Бальзамировать, останавливать кровотечение. У Вивианы Тессеран не было никаких внешних повреждений. У ее мужа только одна рана на груди, чистая, и зашитая шелковой ниткой. Значит, не весь прополис предназначался для них, для их дочери. С какой целью? Исписывая страницу за страницей, я продолжал расспрашивать. Какая у него машина? Опишите мне ее как можно точнее, цвет, внешний вид, особенности. И ставлю вам ящик шампанского, если назовете мне ее номер. Шампанское покупать не придется. Никакой машины я не видела. Человек солнца всегда проходил и приходил пешком по тропинке, которая ведет сюда от шоссе через лес. Хозяйка пасеки показала на видневшиеся за окном деревья. С той стороны, метрах 50 отсюда есть стоянка. Должно быть, он оставлял машину там. Я скрипнул зубами. Этот гад все предусмотрел. Ждал, что мы рано или поздно появимся здесь. Пчеловодка внезапно побледнела и умолкла. Пальцы у нее задрожали. До нее дошло, что в ее ульи, возможно, запускал руки убийца. Я кашлянул, и женщина снова посмотрела на меня. «Расскажите все, что вспомнится. Все, что придет в голову», — попросил я. «Про его поведение, манеру говорить, двигаться. Какой он? Болтливый или сдержанный? Выглядел спокойным или явно нервничал?» Она в растерянности покачала головой. «Я? Мне очень жаль. Но у пчел сейчас время медосбора, а туристский сезон в самом разгаре. Едва успеваю поворачиваться. Думаю, вам лучше спросить мужа. Они, наверное, о чем-нибудь разговаривали, пока доставали мед». Я положил на прилавок свою карточку. «Хорошо. Но вы же понимаете, что в любом случае к вам очень скоро явится полиция». Она глубоко вздохнула. «Только этого нам и не хватало. Мы прошли через подсобку, хозяйка лавки отперла дверь, и передо мной раскинулась цветочная радуга в несколько гектаров. Наденьте сетку и вот это». Она показала на стол, где лежал костюм сливочного цвета. «Пойдете по той дорожке, метров через 200 увидите пчельник. Скорее всего, муж будет там. Имейте в виду, что пчелы-сборщицы сейчас за работой. Не тревожьте их, не делайте резких движений, иначе они станут агрессивными». Она наполнила глиняный кувшин водой из-под крана. «Попейте перед уходом. В защитном костюме вы будете умирать от жары, но очень не советую его снимать, когда окажетесь на месте». Когда я влез в этот космический скафандр, она ахнула и прижала кулак к губам. «В таком виде вас не отличить от того, кого вы ищете». Я пробирался среди кустов папоротников, высоких цветов. На всех сидели облепленные пыльцой пчелы. Вскоре пространство распахнулось, и я увидел ряд переполненных жизнью ульев. Под солнцем трепетал летучий город, населенный крохотными желто-коричневыми торпедами, которые вырывались из окошек небоскребов. Над одним из них склонился космонавт. Он пускал в перепуганный город густой дым. Заметив меня, он отложил дымарь, поглядел на часы и помахал мне рукой. «Раненько вы сегодня. А вчера чего же не пришли? Я вас ждал. Есть отличный улей, свеженький мед». Брови у меня набухли солеными каплями, во рту пересохло. Ни слова не говоря, я подошел чуть поближе. Человек с неразличимым под сеткой лицом пожал мне руку, показал на маленький домик и тихо прибавил: «Знаете, лучше я верну вам эти штучки. Очень любезно с вашей стороны, но мне они не нужны. Это слишком рискованно и нечестно». «Маскарад. Он принимает меня за другого». Не спеша его разуверить, я пожал плечами и развел руками в перчатках, словно спрашивая, почему. Насекомые с крепкими жалами облепили сетку в нескольких сантиметрах от моего носа, и я едва удержался, чтобы не заорать. «Если я это сделаю, они в конце концов что-нибудь заподозрят. Они поймут, что все идет от меня», — доверительным тоном продолжал пчеловод. «Нет-нет, я не могу. И простите, не хочу у себя здесь этой мерзости. Так что заберите их, или я сам от них избавлюсь». Космонавт выглядел таким же беспокойным, как его пчелы.

«Этот тип...» «Я же слышал, как он говорит, так что можете не сомневаться. Он в самом деле верит в свои теории. Упертый фанатик».